и нежнее, чем я был. Я чувствую эту потребность в моем сердце и чувствовал потребность себе это написать. Вот и вся. Прощай, милая Таня. Скажи Дьякову, что я и не думал быть недовольным Терлецким. Напротив, он не хуже Ивана Ивановича. Примечание. Терлецкий — новый управляющий. Но, несмотря на то, я счел своим долгом передать ему предложение Дьякова, которое выгоднее моих, и он отказался. Бывало все в зиму, побывает у нас раза три Дьяков, а теперь ему дома хорошо. Интригуй, чтобы они все к нам приехали. Каждая строчка не только доставляла мне удовольствие, но действовала на меня как целебный нежный бальзам. «Да-да», — говорила я себе, — «все, что он пишет, правда». Какое счастье, что теперь все объяснилось. Я напишу ему сегодня же. И я села писать ему. Я писала порывисто, скоро и нескладно. 25 ноября 1865 года. Вот как, милый Левочка, я никак не ждала такого письма. Оно меня уж слишком утешило и растрогало. Я удивилась, обрадовалась. Я даже и не знаю, что я почувствовала. Все это время меня это мучило, тяготило, от чего мы отдалились. И Сонины нежные, заботливые письма, мне как-то совестно всякий раз их было получать. Отчего это случилось, я никак не понимаю. Мне бывало и неловко, и кажется... Ну, теперь все кончено между нами, и расстались мы так нехорошо. Меня это так мучило, я ни вам, никому этого не говорила. А теперь мне опять легко, хорошо, и мы опять будем очень-очень дружны. Искренно, я с тобой всегда и прежде была, и теперь буду. И что только могло мешать этому, того теперь уж нет. Ты мне и лучший друг... И второй отец, и всегда это так будет. И я тебя очень-очень люблю. И где бы я ни жила и ни была, это никогда измениться не может. А в Москву я очень рада ехать после Нового года. И целую милую Соню за счастливую выдумку. А тебе, Левочка, кажется, что я замуж выйду эту зиму. А я уверена, что нет. И потом умно рассуждать. Надо выйти замуж. А как думаю, оставим. Весь рассудок пропадает. У меня так часто и теперь находит такая грусть, и ничего впереди хорошего не вижу. Но, может быть, это пройдет. И сидела бы я все в деревне, и никуда больше, и ничего больше не хочется. Я все думаю, что бы это было со мною, если бы ты не написал мне этого письма. Я бы молчала. И до самого нашего свидания все меня бы это мучило, тревожило, и сама бы не решилась написать. Прощай, Левочка, напиши еще когда, я буду очень рада. Как вы поживаете? А я теперь совсем здорова, и кровь только с кашлем показывалась. Пою мало, только мне это очень много стоит удерживаться. Родители, должно быть, огорчатся, что мы отложили поездку. Ну, прощай, Таня. Жизнь наша в Черемушне. Жизнь наша в Черемушне сложилась хотя и однообразно, но очень приятно. Порядок дня был здесь ненарушим. К утреннему чаю собирались все вместе к 9 часам. В 12 был завтрак и в 5 обед. Вечер был самый приятный. Приходил из конторы Дмитрий Алексеевич, играли на бильярде, стоявшем в зале, занимались музыкой или просто весело болтали. «Таня», — говорила Долли, — «будешь позировать? Я напишу твой портрет». Дарья Александровна училась живописи в Париже и увлекалась ею. Я согласилась. Сеансы происходили ежедневно днем в уютном светлом кабинете Долли с большим низким окном.